тень незримых очертаний. В них дышит вечность и судьба, в них пленка из воспоминаний. В них озарения любви искрятся вспышками игриво. Они как зеркало души, в них мудрость ждет неторопливо. Стремлюсь проникнуть в твою суть, смотрю, чтобы найти ответы, и вижу лишнюю грусть, и вижу лишнюю грусть, словно угасший хвост кометы. Мир выцветает изнутри, глаза тогда меняют краски. Я говорю тебе, лети, я говорю тебе, лети, как бабочке, что ждет подсказки. Ты видишь к небесам тропу, там нет перил, одни ступени. Но хочешь, я с тобой пойду сквозь снегопад и сквозь капели. Воскресник жизни воли, да, тому, о чем всегда мечтала. Надежды поцелуй приняв, надежды поцелуй приняв, увидев новые начала. Ты видишь к небесам тропу, там нет перил, одни ступени. Но хочешь, я с тобой пойду сквозь снегопад и сквозь капели. Ты видишь к небесам тропу, там нет перил, одни ступени. Но хочешь, я с тобой пойду сквозь снегопад и сквозь капели.